Глава 4. Ночной разговор. Дежурный сержант постучал в дверь кабинета, когда Никитин заканчивал изучение материалов по всем убитым. «Товарищ следователь», — сказал сержант, — «внизу вас ждет девушка. Уже третий час сидит. Говорит, что по личному делу». Никитин поднял голову от документов. На часах было почти 9 вечера. «Кто она?» «Краснов Варвара. Та, что утром приходила». «А она не сказала, зачем пришла?» «Сказала, что это не по делу об убийстве, что-то другое. Но ждать будет сколько нужно». Никитин отложил бумаги. Любопытно, что могло привести дочь убитого спекулянта в отделение вечером. «Проводите ее сюда». Варвара вошла в кабинет, выглядя несколько смущенной. Сегодня она была одета проще. Темное пальто, шерстяной платок. Но все равно выделялась среди обычных посетителей милиции своей утонченностью. «Добрый вечер, Аркадий Петрович». Поздоровалась она, садясь на стул. «Извините, что отвлекаю так поздно». «Ничего страшного, я все равно работаю». Никитин отодвинул папки. «Что случилось? Вспомнили что-то важное об отце?» «Нет, дело совсем в другом». Варвара слегка покраснела. «Я пришла по служебному вопросу. Вернее, по общественному». «Слушаю». «Видите ли, я работаю в детской библиотеке, и каждую субботу мы проводим встречи с интересными людьми. Приглашаем рассказать о своей профессии. Врачей, учителей, инженеров. Дети очень любят такие встречи». Никитин начал понимать, к чему идет разговор. «И вы хотите пригласить меня?» «Да, если вы не против. Рассказать о работе следователя, о том, как раскрываются преступления. Конечно, ничего страшного, только то, что можно детям». Варвара заговорила быстрее, явно волнуясь. «Понимаете, многие дети мечтают стать милиционерами, но представляют это только по фильмам. А тут настоящий следователь, который...» «Который что?» — усмехнулся Никитин. «Который прошел войну, расследует сложные дела, помогает людям». Варвара посмотрела на него серьезно. «Я сегодня весь день думала о нашем разговоре. Вы производите впечатление человека, который не остановится, пока не найдет правду». «Надеюсь, вы правы». «Так вы согласны? Встреча в эту субботу в 3 часа дня». Никитин задумался. Обычно он избегал подобных мероприятий, но что-то в просьбе Варвары тронуло его. Может быть, искренность, с которой она говорила о детях, а может быть, просто хотелось отвлечься от мрачных мыслей об убийствах. «Хорошо», — сказал он. «Попробую выкроить время». «Правда?» Варвара просияла. «Это замечательно! Дети будут в восторге!» «Только не обещайте им слишком много. Я не очень хорошо умею говорить с детьми». «Ничего, они сами наговорят. Главное — отвечать на вопросы». Никитин посмотрел на часы. 9:30. Поздно для девушки быть на улице одной. «Варвара Валерьевна, позвольте проводить вас домой. Поздно уже». «Спасибо, но не стоит вас беспокоить. Покровка недалеко». «Все равно провожу. После всего, что происходит в городе, девушкам опасно ходить одним по вечерам». Варвара не стала спорить. Никитин надел пальто, взял трость и фуражку. Они вышли из здания отделения в морозную мартовскую ночь. На улице было тихо и пустынно. Редкие прохожие спешили по своим делам, не задерживаясь. Фонари бросали желтые круги света на заснеженные тротуары. Никитин шел медленно, опираясь на трость. Варвара подстраивалась под его шаг. «Аркадий Петрович», — сказала она после долгого молчания. «А вы женаты?» «Нет», — коротко ответил он. «Совсем не женились или...» «Была невеста. Погибла в 42-м во время эвакуации. Поезд разбомбили». «Простите, не хотела расстраивать». «Ничего. Давно уже». Они шли по Мясницкой мимо темных витрин магазинов и закрытых кафе. Где-то вдали слышался стук колес трамвая. «А вы?» — спросил Никитин. «Замужем не были?» «Нет». «Откуда жених?» «Все женихи погибли». «Понятно». «Мне кажется, наше поколение вообще не очень везучее в личном плане», — задумчиво сказала Варвара. «Война всех разбросала, многих забрала». «Кто выжил, тот часто не может найти свое место». «Возможно». «Вот и я работаю с детьми, читаю им книжки, устраиваю встречи. Как будто пытаюсь дать им то, чего не было у нас. Спокойное детство». Никитин посмотрел на нее. В свете фонаря лицо Варвары казалось очень молодым, почти детским. Но глаза были взрослыми, с той особой печалью, которая была у многих их поколения. «Благородное дело», — сказал он. «А вы? Почему выбрали работу следователя?» «Случайно. После госпиталя предложили. Сказали, что нужны люди с жизненным опытом. Попробовал. Понравилось». «Что именно понравилось?» «Возможность докопаться до истины. Поставить точку в запутанной истории». Они дошли до дома номер 17 на Покровке. Старый особняк с облупившейся штукатуркой и темными окнами. «Вот я и дома», — сказала Варвара. «Спасибо, что проводили». «Не за что». Она достала ключи, но не спешила открывать дверь. «Аркадий Петрович», — сказала она неожиданно, — «а не хотите подняться, попить чаю, согреться? На улице холодно, а идти вам далеко». Никитин колебался. С одной стороны, поздно уже. С другой, в его пустом кабинете ждала только холодная постель и мрачные мысли об убийствах. «Если не затруднит», — сказал он. «Конечно, не затруднит. Наоборот, приятно будет с кем-то поговорить». Они поднялись на второй этаж. Варвара открыла дверь в небольшую, но уютную комнату. Никитин огляделся. Книжные полки до потолка, письменный стол у окна, диван с пледом, маленький столик с самоваром. «Присаживайтесь», — сказала Варвара, снимая пальто. «Я сейчас чай поставлю». Никитин сел на диван, положив трость рядом. Комната была теплой и уютной, полная противоположность его казенному кабинету. Пахло книгами и какими-то женскими духами. «Красивая комната», — сказал он. «Спасибо. Хозяйка разрешила обставить по своему вкусу». Варвара возилась с самоваром. «Она старая учительница, очень интеллигентная женщина. Сейчас в доме отдыха, вернется только к лету». «Значит, живете одна?» «Да, привыкла уже». Она поставила на столик чашки, сахарницу, баранки. Никитин наблюдал за ее движениями, быстрыми, но аккуратными. Чувствовалось, что она привыкла обслуживать себя сама. «Аркадий Петрович», — сказала она, наливая чай, — «а можно нескромный вопрос?» «Попробуйте». «Вы действительно найдете убийц моего отца?» «Найду». «Даже если это будет опасно?» Никитин посмотрел на нее внимательно. В голосе звучала не только личная заинтересованность, но и что-то еще. «Почему вы спрашиваете?» «Просто у меня такое чувство, что это дело непростое, что за ним стоит что-то большое». «Откуда такие мысли?» «Не знаю, интуиция, может быть». Варвара села напротив него. «Отец последнее время был очень напряженным. Говорил, что в городе появились люди, которые хотят прибрать к рукам все темные делишки торгашей, что скоро маленьким торговцам придется либо подчиниться, либо уйти из игры». «Он говорил, кто эти люди?» «Нет. Только о том, что у них военная выучка и что с ними лучше не связываться». Никитин отложил чашку. Еще одно подтверждение его теории. «Варвара Валерьевна, почему вы мне это рассказываете только сейчас?» «Утром я была в шоке. Думала только об отце, а сейчас, когда немного успокоилась, вспомнила его слова». Она посмотрела на него серьезно. «Аркадий Петрович, будьте осторожны. Мне кажется, эти люди не остановятся ни перед чем». «Не беспокойтесь, я осторожен». «Обещайте». «Обещаю». Они пили чай, говорили о войне, о книгах, о том, как меняется город. Никитин давно не чувствовал себя так спокойно. Теплая комната, мягкий свет лампы, приятная собеседница — все это создавало ощущение покоя, которого так не хватало в последние недели. «Мне пора», — сказал он, наконец, посмотрев на часы. Было уже за полночь. «Конечно, спасибо, что составили компанию». «Это вам спасибо. Давно не проводил такой приятный вечер». Варвара проводила его до двери. «До субботы», — сказала она. «Не забудьте про встречу с детьми». «Не забуду». «И, Аркадий Петрович, берегите себя». На улице снова повалил снег. Никитин медленно брел по пустым улицам, думая о прошедшем вечере. Варвара произвела на него сильное впечатление — умная, деликатная, красивая. Давно он не встречал таких женщин, но главное — информация, которую она сообщила. Значит, его подозрения подтверждались. В городе действительно появилась организованная группа, которая пыталась взять под контроль теневую торговлю. И эта группа имела военную выучку. Вернувшись в отделение, Никитин сел за стол. Теперь он был еще больше уверен, что имеет дело с профессиональными военными. Завтра он начнет проверять эту теорию. Но сейчас, засыпая на диване, он думал не об убийствах, а о Варваре. О ее улыбке, о том, как она наливала чай, о том, как заботливо укутывала его шарфом перед выходом на улицу. Может быть, жизнь еще подарит ему что-то хорошее. Может быть, не все потеряно.